Глава 13. На утро, когда все немного пришли в себя, воевода Домогость впервые в жизни разгневался на свою старшую дочь. «Ты все знала!» — кричал он на нее, стоя возле стола и в бесплодной досаде молотя по нему кулаком. Молчана, испуганно косясь на воеводу, выхватывала у него из-под руки пустые миски, будто воровала. «Ты знала, что этот игрец заморский явится? Так зачем ты соглашалась? Я тебя что, не волил? За косы тянул? Поленом к караваю гнал? Ты сама согласилась, а ведь знала, что ничего не выйдет, и только понапрасну хорошего человека опозорила. Ведь знала?» «Знала, батюшка». Ярамила смиренно опускала глаза, но лицо ее оставалось таким же доволенным. «Богиня сказала мне». «Так зачем ты все это затеяла? Сказала бы нет, и люди бы не знали, а Вестима я бы уж утешил как-нибудь. Зачем было до каравая дело доводить?» «Если бы я не согласилась обручиться с другим, от Херги не поспешил бы сюда так скоро, огонь не загорелся бы». «Какой еще огонь?» «Высокое пламя Халоги, указывающее ему путь». «Эх!» Домогость безнадежно махнул рукой, не надеясь разобраться в волховских хитростях, и сел к столу. Буря унялась. «Вот уж истинно вы, парочка, баран да ярочка. Оба чудные, и не поймешь вас. А с Вестимом я теперь как объясняться буду? С товаром я что делать буду? Кто наших бобровых куниц в греки повезет?» «Зятёк любезный явится, спроси», — посоветовала Милорада. От Херги не замедлил явиться в тот же день. Теперь на нем была шелковая рубаха с золотым шитьем, только не красная, как раньше, а зеленая, пояс и перевязь в серебряных бляшках, крупный золотой браслет, памятный по его прошлым посещениям. Домогость смотрел на него со смесью гордости и досады. Все-таки это был настоящий варяжский князь, потомок древних конунгов, прославленный подвигами, не далее как 3 года назад избавивший Ладогу от напасти в лице Игвалада кабана. Отдать за него дочь было честью даже для воеводы и правнука славянских князей. Но нет бы ему посвататься, как положено, да 3 года назад, а не устраивать тут целое игрище людям на потеху. «Ну что, зятёк, будешь себе избу строить?» — спросил его домогость, когда принесли пиво и пироги с рыбой. Велем в Карачун привез из полянской земли много зерна, поэтому хлеб и пироги у воеводы теперь не переводились даже в голодную весеннюю пору. «Куда жену молодую поведешь? Надо еще теперь вечи собирать или хоть старейшин решать, где тебе жить. Пусть ты мне и родич будешь, но князя к себе чужого могут и не пожелать люди. Скажут, чтобы другое место себе искал под жилье». «Не ты ли говорил, что твою старшую дочь нельзя разлучать с землей Альдейги?» — улыбнулся Хельги. «Говорил. И моего близкого родича Хрёрика, сына Харальда, вы ведь уже приняли и позволили жить среди вас. Вот и скажут люди. Налетело князей русских, точно мурашей наползло. Многовато нам будет». «Пусть в Любашин идут жить», — подсказала из угла Веремила и хихикнула. «Самое для них место». «На свете много земли, и кому об этом знать, как не мне?» Князь Ольг слегка развел руками, давая понять, что место себе он уж как-нибудь найдет. «Но я хотел поговорить с тобой о других делах, о тех трудностях, в которых я отчасти виноват. С Вестмаром, сыном Хальварда, я сам обсужу, каким образом я могу возместить ему невольно причиненную мной обиду. А у тебя я хотел узнать вот что. Мой племянник Хакон, сын Хрёрика, сказал, что одна из сестер моей будущей жены уже замужем, а вторая обручена, и что оба эти человека – знатные и могущественные конунги. Один из них живет в Кенугарде, а другой в Плескове. Да, это верно. Поскольку скоро мы окажемся в близком родстве, я предпочел бы познакомиться с ними получше, чтобы знать, чего мне ожидать от этого родства. Чего ты ожидаешь, не знаю. А мы ничего, кроме хорошего. Домогость окинул взглядом избу и все, что появилось в ней благодаря родству со Скольдом Полянским. И все же я должен увидеть своими глазами, что они за люди, и убедиться, что это родство послужит к моей чести. «Вольгу, ты уже знаешь!» — напомнил Верем, за которым Милорада послала, когда явился знатный гость. «Против Игвальда вместе сражались. Не помнишь?» Тогда еще был жив его отец, а теперь он сам, как я понял, стал конунгом в своей земле. Получив власть, люди меняются. Я хотел бы съездить к нему, а после того, думаю, повидаться и с мужем другой твоей дочери, который живет в Кенугарде. Если у тебя есть к нему какие-то поручения, я с радостью их исполню. «Поклон передай». Начал домогость. Он сидел несколько мрачный. Ему не понравилось намерение Ода оценивать, достаточно ли хороши его будущие свояки. Будто сам домогость мог набрать дочерям в мужья всякую дрянь. «Постой, батюшка!» Велим оживился. «У нас с Киевом дела торговые ведутся. Да мне самому в это лето не досуг будет ехать. Не свезешь ли товар заодно? Лучше в Корсунь, но если не выйдет, то и в Киеве распродать можно. Не облапошат тебя купцы казарские?» «Не сомневайся». От будто невзначай положил на стол руку, украшенную широким золотым браслетом искусной работы, намекая, что умеет вести дела и приобретать богатство. «С удовольствием помогу вам. Я готов отправиться в путь в любое время. Но если будет на то ваше желание, останусь в Альдыгье, пока мой родич Хрёрик не вернется со своей новой дружиной, чтобы обеспечить вашу безопасность». «Вот ведь хитрый синец», — рассуждал домогость, когда От ушел. Стоя посреди избы, воевод оглядывался, будто не был уверен, у себя ли дома находится. Вот ведь умеет словесами оплести, будто видит, что у меня на уме, и сам вперед меня говорит. И дня здесь не пробыл. Откуда он все знает? «А откуда он знал, что Ярушка замуж собралась?» — подсказала Веремила. «Он, батюшка, человек непростой». «Не рано ли ему куниц наших доверять?» Сомневался Доброня. «С такими трудами добыли, а тут вон явился, как из воды выскочил. Мы ему, братья, кое-что подороже доверить собираемся». Верем обнял за плечи Яромилу. «Лучше уж бобров для начала, а там видно будет». От приходил еще не раз и подолгу беседовал с домогостем и его сыновьями. Он хотел знать все о Киеве и Корсуне, о чудском походе и собранной дани, о договорах, заключенных с чудской старейшиной. В общих чертах он уже знал об этом от Хакона, но его занимали все мелочи. Особенно подробно он расспрашивал об условиях договора князя Аскольда с греками. «Значит, славянские торговые гости могут приезжать в Корсунь и покупать там некоторые товары, только не самые ценные ткани? Но в городе они живут за свой счет. И взамен князь Аскольд обязуется не пропускать через свою землю дружины Руси, если норманы опять попытаются ограбить Миклогард, как это было при его отце конунге Ульве-звере. Как любопытно. Он собирается выполнять свою часть договора? У него богатая земля, и он может содержать большую дружину. Земля у него урожайная, теплая и богатая. Отвечал Верем, побывавший в Киеве уже 3 раза. «Урожаи с нашими не сравнить, и всякое жито, и всякий овощ там растет хорошо, и рыбы в Днепре полно, и зверья в лесах. Его земля велика?» «Нет, не так, чтоб слишком. Вдоль Днепра его земля лежит, на горах, как сами поляне говорят. С востока их саварянь подпирает, с запада деревлянь. И все, дерева особенно, норовят кусок у них отхватить. Князь Аскольд тем и живет, что ухитряется деревлянь с саварянью ссорить и тем от них обоих уберегаться. Главное богатство его — Днепр, то, что живет он на перекрестке путей торговых. По Десне к нему из саваряне едут, по Теререву из деревляне, и все это к Киеву близко. А оттуда к грекам прямая дорога. Если бы не войны эти, такое бы богатство там собиралось. Только вот пороги днепровские ниже Киева, хуже наших волховских. Печенеги их стерегут. Но если отсюда, с севера, из Восточного моря, какой-нибудь конунг с большой дружиной снова пойдет вниз по Днепру, как конунг Аскольд собирается ему помешать? На этот счет у него с нами договор. Мы помешаем, а он за это дает нам с греками торговать и наших гостей в Киеве на своих хлебах держит. Родичи ведь мы ему, как иначе. А у будущего мужа твоей младшей дочери, конунга Вольгаста, есть с ним такой же договор? Нет. Домогости Верим переглянулись, удивленные этой мыслью. Но почему? Через Плесков тоже может явиться вождь с большой дружиной. Ведь там тоже дорога в Восточное море. Или конунгу Вольгасту не нужно серебро и все прочее. «Да, и ему бы надо», — признал Вильям. «Да он вот свадьбу справит, тогда...» Так же неуверенно подхватил домогость. «Предложить ему, что ли?» «Нет», — Вильям покрутил головой. Он и с нами-то еле-еле примирился, куда уж со Скольдом. Может, как женится на Вереске, отойдет, тогда уж. А какие причины мешают конунгу Вольгасту заключить договор с конунгом Аскольдом? Спросил Отт. По лицам собеседника он ясно видел, что такие причины есть, и что отец и сын прекрасно о них знают. Да он... Начал домогость, махнув рукой на Верима, который открыл было рот. «Молод еще! И 2 лет нет, как князем стал после Судислава покойного. Вот женится, тогда с ним другой разговор пойдет. Уж не откажется ли конунг Аскольд говорить и со мной? Ведь я пока еще не женат». Князь Ольк усмехнулся, переводя взгляд на Яромилу, которая в это время вошла в избу. «Тем не менее, я предпочитаю повидаться с ним именно сейчас, пока еще мы не связаны узами близкого родства». «А что иначе?» Домогость подался к нему. «Если свояки не по нраву, то и жениться не будешь. Ты смотри, князь-то ты князь. Да и мы не на репище найдены. Честь наша, неветошка, трепать не позволим». «Как ты мог такое подумать, Хёвдинг?» Отт улыбнулся. «Моя будущая жена — лучшая женщина в мире, и я ни за что не откажусь от нее». «Так не от свояков ли думаешь избавиться, если вдруг не понравятся?» Подумал Верим. Но мысль эта показалась настолько дикой, что он только хмыкнул и еще раз покрутил головой. Приезд Ода сына Свейна внес смятение не только в дом воеводы Домогостя. Его племянник Хакон, поначалу обрадовавшись, после забеспокоился, когда осознал, чем грозит брак его норвежского дяди с самой знатной из местных дев. Ведь здесь, в Альдегье, Ярамила была почти то же самое, что священные королевы в Ирландии, через брак с которыми каждый очередной король получал свою власть. Хакон с почетом принял Ода в своем доме, подолгу беседовал с ним, посвящая во все события прошедшей зимы, но все больше тревожился. Ему кончался только 17-й год, а он уже был женатым мужчиной и воеводой, отвечающим по поручению отца за безопасность целого Вика и его округи. Брат матери, с одной стороны, близкий родич и союзник, а с другой — сильный соперник. С первого дня своего пребывания в Ладоге он создал себе положение, ради которого Хрёрику и его сыну пришлось бы трудиться много лет. «Скажи-ка, от конунг, а зачем ты сюда приехал?» Однажды отважился спросить Хакон, когда они сидели вдвоем. Его жена Дарфини ушла к невесте Ода шить приданное, а дружина работала на строительстве дома для тех людей, которых должен был привести Хрёрик. «Ради этой женщины и ребенка ты можешь рассказывать саги этим людям. Но я-то знаю, сколько у тебя уже было и прекрасных жен, и не менее милых детей. А ты как думаешь, мой дорогой? Зачем я сюда приехал?» От улыбался только ему свойственной полуулыбкой, которая выражала одновременно и дружелюбие, и превосходство, и снисходительность. «Я думаю, что ты, Олейф Конунг, никогда не уступит тебе власть над Халугаландом. И за все годы своих странствий ты не нашел ничего другого. В Ирландии полно своих королей. Там приходится бороться за добычу. И уж тем более трудно там утвердиться. Не хочешь же ты править страной великанов? Она ведь существует только в сагах, которыми ты соблазняешь знатных дев. Но имей в виду, родич...» Как он нахмурился, помня о том, что он полноправный зрелый муж. «Мы с отцом приехали сюда первыми. Мы наладили связи с местной знатью, и нам это стоило больших трудов. Это наша земля. А я думал, ты собираешься править в Конахте», — заметил Лот и бросил взгляд на скамью, которую недавно занимала Дарфини. «Я...» Как он слегка смутился. «Я... возможно, но у меня есть отец и младший брат. Наша мать живет у вас, но не вечно ей оставаться в доме своего отца. Она ведь давно не дева, она замужняя женщина и мать. Она королева, и мы дадим ей собственное королевство. Я не менее тебя хочу, чтобы моя сестра обрела дом, почет и достаток. Но сюда, в Альдегию, я приехал раньше вас. Я был здесь почти 4 года назад, и доказательство этому живет в доме моего будущего родича, Домогеста Хёвдинга. И именно я направил вас сюда по следам Вестмаралиса, а иначе ты никогда в жизни не нашел бы твою нынешнюю жену. И если бы вы не были моими близкими родичами, с вами никто здесь и разговаривать бы не стал. Вас вышвырнули бы отсюда, а у вас нет дружины, чтобы отвоевать себе клочок земли хотя бы с ладонь». «Но теперь у нас будет дружина!» — в запальчивости крикнул Хакон. «Отец привезет ее! Теперь у нас есть серебро! И мы сами добыли его без твоей помощи. И мы не отдадим своего, будь ты нам хоть трижды родич. Успокойся, Хакон, а не то люди сбегутся. Хладнокровно и даже чуть насмешливо осадил его От. Здесь очень многие понимают северный язык. Я не советовал бы так громко кричать. Моя будущая жена — наследница власти над этой землей. Но я не собираюсь выгонять вас из нового дома. Я даже буду рад, если Сванрад приедет сюда и привезет Херги. Я хочу, чтобы вы утвердились здесь как можно крепче. Тебе не следовало так спешить с женитьбой на ирландке. Но теперь дело сделано. И оно было слишком громким, чтобы ты мог отказаться от этой жены. Я не собираюсь от нее отказываться. Буркнул Хакон. Дело твое. Кстати, позже можно будет взять еще одну жену, когда ты немного побольше возмужаешь. Вот, приветливо улыбнулся племяннику. Так вот, я хочу, чтобы вы укрепили свое положение здесь. Хочу, чтобы в Альдеге жили люди, на которых я могу опереться. Я помог вам, вы поможете мне, и наши дела будут устроены ко взаимной выгоде. И ты уйдешь отсюда? Хакон глянул на него с надеждой. Викардейгия, замечательное место. Вот расслабленно откинулся к стене. Недаром его еще 100 лет назад прозвали «Серебряными воротами». Но ты никогда не задумывался, Хакон, а куда ведут эти ворота? Вся повесть о неудавшемся обручении Вестмара и нежданном появлении князя Ольга, который оттеснил жениха от обручального каравая и занял его место, наделала в Ладоге много шума, пересказывалась на все лады и грозила в недалеком будущем занять почетное место среди родовых преданий. Но едва Веремила перестала восхищаться переломом в судьбе старшей сестры, как сообразила, что ей самой эти перемены ничего хорошего не несут. Первым ее навел на эти мысли Стейн. Уже на следующий день после достопамятного обручения Веремила заприметила его слоняющимся возле мыса и, улизнув из дома, встретилась с ним за кустами бузины. Эти кусты тут теперь остались почти посредними. Возле мыса все старые пожарища уже были расчищены, размечены, и рядом лежали бревна под строительство нового большого дома для Хрёрика и его дружины. «Ты чего такой хмурый?» Сразу спросила она, видя, что сегодня Стейн не улыбается ей. И вид имеет скорее озадаченный и недовольный, чем радостный. «А по-твоему, я должен ликовать, что вчера из нас сделали дураков?» «Но мы же не виноваты. Мы ничего не знали о том, что Ольг вдруг вернется. Он вообще не должен был вернуться. И я не знаю, что он Ярушке говорил, но родителям он слова не сказал. Не обещал, что деворочусь через 3 года, и вы деву для меня берегите, другим не отдавайте. Мы, правда, 3 года спокойно ждали. Мать с ней даже не заговаривала, что де надо бы замуж. Думали, воротится все-таки. Рубашку же ей оставил, чтобы ребенка завернуть. Значит, знал, что сын будет». «Да рубашка-то какая! Ты бы ее видел! Шелковая, алая, будто кровь, золотом вся расшита! У нас тогда еще греческих шелков не было. Все бабы бегали смотреть, и потом мужикам рассказывали, как про диво какое!» «Да что мне до его рубашки!» Стейн в досаде отмахнулся. «Пусть бы у него было хоть 100 рубашек, но он выставил дураком моего дядю. И меня, и всю нашу дружину». «Ну и что теперь делать?» Веремила воинственно уперла руки в бока. Нельзя же ребенка отчиму отдать, когда отец родной воротился. Ольге Яромире перстень золотой еще тогда надел. И родом он, между прочим, знатнее. Короче, мы на днях уезжаем. Дядя сказал, что не может оставаться здесь, чтобы все над ним смеялись. Уезжаете? У Еремилы почти пропал голос. Куда? На Олкогу. У нас есть теперь свои меха, и мы повезем их продавать. Надолго? Откуда я знаю? Как богам поглянется. По-словенски повторил он поговорку, которую часто слышал. Вильмила промолчала и отвернулась, теребя кончик косы. Когда все ждали женитьбы Вестмара на Яромире, она радовалась, что Стейн теперь будет вместе со своим дядей принят в их семье как родич, что теперь их дом здесь, что Стейн останется с ней на все те 3 года, пока она сама не уедет в Плесков. А 3 года — это так долго! В юности этот срок кажется почти вечностью. Может, Ольга сам столько не проживет? Мелькала пугающая и все же несущая надежду мысль. А теперь все кончено. Стеня уедет уже на днях. И только Веря знает, вернется ли он вообще хоть раз за все эти долгие 3 года. И все пройдет, будто не бывало. Она всегда понимала, что ничего, кроме разлуки, рано или поздно их не ждет. Но пока разлука была далеко, старалась о ней не думать. И вот любовь стала настолько неотделимой частью ее жизни, что с концом любви наступал конец и самой жизни. Веремила не могла вообразить, как будет дышать, двигаться, ходить по этому берегу у мыса, точно зная, что не мелькнет уже поблизости вязаная шапочка из некрашенной темной шерсти, не взглянут на нее серые, глубоко посаженные глаза, в которых живет мягкая улыбка. «Ну, ты чего?» Стейн сзади взял ее за плечи, чувствуя, что она рассержена и обижена. Веремила дернулась, но не очень сильно. «Я чем виноват? Что я могу сделать?» «Что он может сделать? Не ехать с дядей? Но ради чего ему рвать с ближайшим родственником, если бы он мог посвататься к Веремире? Но ведь он не может. К обрученным не сватаются. У него здесь ничего нет и не будет». Веремила обернулась и уткнулась лицом ему в грудь. Из глаз катились слезы, сердце рвалось от боли. Стейн обнял ее и прижался лицом к ее волосам, но ничего не сказал. Ему было нечем ее утешить. Эта странная любовь соединила их вопреки рассудку и без малейших надежд на счастье. Они знали об этом оба, знали с самого начала, и все же полезли в огонь, еще не догадываясь, как больно он может обжечь. Поначалу это казалось игрой, шуткой, делавшей еще веселее игрища и гулянья. Смеясь, они бросились в омут с головой. А когда поняли, как далеко зашли, было уже не выплыть. Они неосторожно позволили своей любви вырасти и завладеть душами целиком. И вот хмельной мед превратился в яд, наполняющей сердце острой болью, а они даже не имеют права показать, как им больно. «Если я брошу дядю и останусь, я буду совсем никто», — сказал Стейн, догадываясь, о чем она думает. «И тогда мне будет не на что надеяться, А если мы уедем, мы раздобудем еще больше богатства. И, может быть, тогда... Когда? Тогда. Сколько бы богатства они ни раздобыли, стени никогда не сравнятся с плесковским князем. И домогость не возьмет слова назад. И так-то едва скрепили ненадежный мир, едва сумели залатать обиды, которые могли бы привести к войне между плесковскими кривичами и волховскими славянами, разорению Ладоги, гибели Витонежичей и торжеству Вышеслава. И зная об этом, даже на побег Веремила не посмеет решиться. Девряна когда-то решилась. Тогда все обошлось, но младшей дочери мать потом постаралась втолковать, как много зависит от ее послушания. Девряна как-то справилась, любила Вольгу, но вышла за Аскольда, живет, дочку родила, а может и еще кого, время-то идет. Она смирилась и, наверное, счастлива. Но Веремила сознавала, что не желает себе такого счастья. Однако делать нечего. Нет у домогостя еще одной дочери, чтобы предложить ее Вольге взамен. В ближайшие дни Вестмар не уехал. Воевода не жалел сил, чтобы рассеять его обиду. Предлагал в утешение любую другую невесту из своей родни. Вон у Братомирича еще девок с десяток. Одна другой резвее да румянее. Но Вестмар другую не хотел. Рядом с Яромилой прочие девки казались серыми камешками из Волхова рядом с золотым перстнем. И взять другую для него было все равно, что перевариться с перины на солому, по северной поговорке. «Нет уж, лучше я теперь на Волкоге куплю себе красивую пленницу», — говорил он домогостю, скрывая досаду. «Там, если я успею договориться с продавцом и передать деньги, никакой конунг не явится и не скажет, что она приняла его кольцо еще 3 года назад». А князь Ольг не забыл обещание возместить Вестмару обиду. И когда Веремила услышала, что он предлагает, она подумала, что рано разуверилась в своей удаче. Месяц Березень заканчивался. Начались весенние великие дни в честь Лели и Ярилы. Сначала прошел Лельник, девичий праздник, когда сама Веремила в нарядном уборе, в беленых вышитых рубашках и первых цветах сидела на пне в березовой роще, а ладожские девушки водили круги вокруг нее и по очереди подносили цветы и угощения, которые потом все вместе и съели. Через день был Ярила Вешний. Со всей Ладоги скотину в первый раз выгнали на луга. Разодетый по-праздничному народ ликовал. За зиму стадо не только не убавилось, но даже возросло. Еще до зари парни с новым баярником, самым младшим сыном Святобора, Векославом, иначе Векошей, избранным взамен женившегося селяни, обходили дворы, собирая скотину, и заодно крашеные в желтый и красный цвет яйца. Этими яйцами каждый хозяин сперва оглаживал скотину по лбу и по хребту, чтобы была гладкая и полная, как яйцо, а потом складывал в корзину. Парни играли на рожках, пели песни, и стадо, а с ними и толпа, возрастали от двора ко двору. Ярко светило весеннее солнце, и воздух был полон особенным весенним духом, дыханием ярилы, который молодым дает силу и неутомимость, а старым позволяет хоть ненадолго почувствовать себя молодыми, у которых все еще впереди и которым судьба приготовила много радости. Широкий синий Волхов, отражающий голубое небо, яркая свежая зелень по берегам, беленые рубахи, красная вышивка, пестрые пояса, веселые улыбающиеся лица, мычание коровы, бление овец, гудение рожков и пение. Все в этот день говорило, что весна пришла по-настоящему, что кончено зима, темень, холод, вязкий снег под ногами, тяжелые кожухи и душный дым. Впереди много простора, солнца, тепла, веселья. Ближе к вечеру устроили пир, тут же на выгоне. Сидели прямо на траве, ели и обменивались крашеными яйцами, катали их с горки. Чье дальше всех укатится, тот и забирает яйца всех игроков. Девушки под предводительством Веремилы водили круги, простые и сложные, то змейкой, то еще как-нибудь. Пели песни. Вестмар сидел возле дома гостя. Воевода, дорожа старым знакомым, всячески подчеркивал, что хоть породниться им не суждено, он все-таки ценит его не менее, чем родичей. Тут же устроился на траве и Стейн, не сводя глаз с Веремилы, возглавляющей вереницу нарядных девушек. В вышитой рубахе с огромным венком на голове, почти закрывшим лицо, она плясала без устали, вертелась, вела длинную цепочку подруг, которые издалека все казались красавицами, заворачивала то так, то этак, будто какой-то неутомимый и причудливый дух. Даже Яромила, которая сама все это проделывала много лет подряд и обучила младшую сестру всем премудростям байерницы, наблюдала за ней с любопытством и горделивой улыбкой. Это зрелище могло порадовать любого. Но Стейн провожал Веремилу глазами и чувствовал неутихающую боль, будто занозу в сердце. Как счастлив он был бы в этот светлый теплый день, в ожидании долгой, выгодной поездки с дорогими товарами, если бы не она. А теперь все утрачивает цену, все отравила потеря, потеря того, что никогда и не могло ему принадлежать. Задумавшись, Стейн не сразу разобрал, что разговор рядом идет о нем. К домогостю Вестмару подсел от Хельги в зеленой шелковой рубахе с золотым шитьем, с блестящими под ярким солнцем золотистыми волосами, нарядный и оживленный. Он принес и своего сына, и мальчик веселился, будто вырос на этих руках, лепетал, что-то увлеченно рассказывая. И Ольг кивал, улыбаясь, хотя не мог понять ни слова. Огник пытался говорить с ним по-словенски. «Я понимаю твои опасения, Вестмар. Ты боишься, что честь твоя задета, и потому тебя может покинуть удача», — говорил Лот, расположившись рядом с двумя достойными мужами на траве. Яромила забрала у него ребенка и подала взамен резной, веремовой работы ковш с пивом. «Я не могу пока дать тебе новой невесты, достойной тебя, но я могу возместить тебе ущерб чести и удачи. У тебя ведь есть племянник, сын твоей сестры». Взгляд Ода переместился на Стейна, сидевшего на склоне пригорка. Рядом с ним развалился селянин, накрыв шапкой глаза от солнца и выражая всем видом полное блаженство. «Я слышал, что Стейн, сын Бергфина, достойный человек, несмотря на молодость. Как я понял со слов моего родича Хакона, в походе на финнов Стейн проявил себя отважным в битве и мудрым в совете, и мой родич Хрёрик держится о нем наилучшего мнения. Что ты скажешь, если я предложу ему войти в мою дружину и стать моим человеком? А уж я позабочусь, чтобы и слава, и состояние его всячески умножалось». Вестмар от удивления не сразу нашелся с ответом. От предлагал довольно много, ведь он был конунгом из старинного рода и знатностью. Вестмар сильно ему уступал. Предлагая сделать Стейна своим человеком, От предлагал поделиться с ним своей удачей, превосходящей удачу простых смертных. Вокруг сидели ладожские старейшины, среди которых пристроился с краешку и юный Хакон, знатный род, положение женатого мужчины и заслуги отца уже привели к тому, что седобородые мужи находили для него местечко в своем кругу. И перед всеми этими людьми Вестмар не мог отказаться от предложенной чести, дабы не снискать славу вздорного болвана, лелеющего обиды. Сам он едва ли захотел бы служить тому, кто отнял у него невесту, но, приглашая в дружину его младшего родича, От выказывал расположение и доверие, которыми стыдно пренебречь. «Это щедрое предложение», — наконец сказал Вестмар. «Но поскольку мне придется расстаться с моим племянником, я хотел бы знать, что ты собираешься дальше делать». «Сначала я намереваюсь поехать в Плесков и повидаться с моим будущим свояком, конунгом Вольгастом, а потом поехать в Кенугард и познакомиться с другим моим будущим свояком, конунгом Аскольдом. И будут ли мои походы военными или торговыми, твой племянник получит достойную долю добычи, а за славой дело не станет, если он действительно так хорош, как говорил о нем мой родич Хрёрик». «Нужно будет спросить у него самого», — обронил Вестмар. «Он не мальчик и достаточно взрослый человек, чтобы решать за себя». На самом деле у него были причины поддержать предложение Ода Конунга, и о них он сообщил изумленному Стейну в тот же день. «Я хочу, чтобы ты вступил в дружину Ода сына Свейна», — сказал Вестмар, отведя племянника в сторону от костров, где еще веселились ладожане. «Этим мы для начала восстановим свою честь, а потом, может быть...» «Что может быть?» Стейн еще не осознал, что ему лично сулит эта перемена. «Это тот сын Свейна, человек странный. Он так ведет себя и так говорит. Его послушать он полжизни провел в разных заколдованных странах. И на нем это сказалось. Он и сейчас вроде как там. И среди обычных людей ему не место. Короче, его свадьба не может состояться ранее середины лета. Да и неизвестно, где он будет в это время. Нельзя исключить, что до свадьбы дело и не дойдет. Вдруг его опять утянет к королеве волшебной страны. А еще 3 года Дамагест ждать не станет. Я буду на Олкаге и, возможно, сам не вернусь в этом году. И тогда мне понадобишься ты, ведь ты будешь гораздо ближе. Если Отконунг погибнет или пожелает уехать надолго, еще не женившись, или его свадьба расстроится по каким-то иным причинам, то Дамагест согласен отдать свою дочь мне, а ты обручишься с ней от моего имени». «Что?» Стейн вытаращил глаза. «Ты обручишься с ней от моего имени. Ты уже для этого достаточно взрослый. Жаль, что ты не женат, но жениться прежде родного дяди тебе было бы и неприлично. Хёвдинг согласен обручить тебя с ней. А ты должен дать мне клятву, что дальше соединение рук на хлебе не пойдешь. «О, охотно!» — пробормотал ошарашенный Стейн, который обладать Яромилой вовсе не стремился. «Я и о тебе не забуду. Не сомневайся, ты получишь самую знатную и лучшую невесту, которую мы только сможем найти с нашими деньгами, родством и влиянием. Я еще подумаю немного». Стейн заприметил за деревом Веремилу, которая делала ему какие-то выразительные знаки глазами, но не подходила, пока он был занят беседой с дядей. «Все-таки вдруг он соберется в волшебную страну, а мне прикажет его сопровождать. Он ведь будет моим конунгом». Вестмар ушел к старейшинам, а Веремила немедленно подлетела к Стейну. Она уже все знала и просто горела от возбуждения. «Что, твой дядя согласен?» Сразу набросилась она на Стейна. «Более чем». Он округлил глаза, смеясь от мысли, что Вестмар, по сути, предложил ему при случае обручиться с Яромилой вместо себя. «А вот я еще не знаю. Мне-то соглашаться на это, как ты считаешь?» «Само собой! Ведь Ольг останется здесь, и его дружина останется здесь. Насовсем!» «Не похоже. Он только в это лето уже наметил 2 похода». «Но он же вернется, а жить он будет с нами, потому что Яромилу нельзя от дома далеко увозить. К осени он уж точно вернется, и ты вернешься!» Веремила горячо обняла его за шею обеими руками, будто наконец поверила, что ускользающее счастье можно удержать. Стебли и листья пышного венка лезли в глаза и щекотали кожу. Стейн снял венок, бросил на траву и стал целовать ее, пользуясь полутьмой березовой рощи. Он согласился бы на многое, лишь бы не разлучаться с ней так скоро, лишь бы сохранить возможность быть рядом. А дальше видно будет. В конце концов, человек из конунговой дружины занимает место гораздо ближе к тому концу стола, где располагаются мужья воеводских дочерей. Старейшины еще некоторое время сидели, попивая пиво и любуясь играми молодежи. Заметив, что Яромила поднялась из круга женщин, от конунг подошел к ней. Она держала на руках заснувшего Огника, и он взял у нее мальчика. «Он уже слишком большой, чтобы ты носила его на руках», — негромко сказал он. «Лучше я сам его возьму». «Нам пора домой. Мы пойдем». Яромила кивнула на Остряну, которая тоже встала, держа на руках своего младенца. Ее старшая дочка Дивуля заснула на растерянном плаще, и нянька-чудинка как раз готовилась ее поднять. Никаня со своей нянькой и 2 маленькими сыновьями ждала товарок. «Я провожу вас. Столько прекрасных женщин. Не должны вечером ходить одни». Вот улыбнулся, и даже недоверчивая Вышеславная, настороженно к нему относившаяся, не могла удержать небрежной ответной улыбки. «Мне кажется, удалось помириться с Вестмаром», сказал От, когда они все вместе, неся заснувших детей, двинулись к дому. «Он согласился отдать мне своего племянника в дружину. Теперь мы можем не беспокоиться, что он вдруг кинется защищать свою честь и наделает глупостей». «Ничья честь не страдала бы, если бы ты точно сказал, чего хочешь и чего нам ждать», — тихо ответила Яромила, пользуясь тем, что вышеславные чудинки не понимали северного языка. «Зачем?» Хельги повел плечами, держа на руках ребенка. «Ты и так знала, что за 3 года я вернусь. Ты обещала мне сына, который вырастет славным и могучим человеком. И я обязательно должен был вернуться, чтобы посмотреть на него. И я знал, что ты будешь меня ждать. Нет моей вины в том, что я задержался». Яромила помолчала, не желая обсуждать свои дела при Остряне, пусть та и не понимала их речи. У мыса они разошлись, невестки направились по своим избам. В воеводском доме было пусто. Хозяева и черядь оставались у костров на луговине. Ярмила быстро засветила лучину, показала Оду, куда нести ребенка. В последние годы у домогостя так часто засиживались старейшины и гости, что для женщины детей пристроили к дому еще одну креть и сложили там печку. Ярмила отбросила одеяло со своей лежанки, Од положил мальчика, и она стала стаскивать сына поршни, чулочки и верхнюю одежду. Руки у нее слегка дрожали. За все это время они впервые остались наедине в пустом доме, и она вдруг разволновалась. «С кем ты здесь спишь?» — спросил Од, осматриваясь. «Обычно с сестрой». «Почему она все еще не замужем?» «У нас не будет новой девы Альдоги старшего рода, если она выйдет замуж. Поэтому Вольга согласился подождать, пока подрастет ей замена». «С его стороны это очень опрометчиво». Вот усмехнулся со значением. «Почему?» Ярмила глянула на него, накрывая Огника одеялом. «Она уже совсем взрослая, а рядом полно парней. Например, мой будущий хирдман, Стейн, сын Бергфина. Я видел только поцелуи, но не поручусь, что Вольгаст не получит в один день и жену, и готового ребенка. Этот Стейн не из тех, кто теряется. Зачем мне понадобился бы Разиня?» «Ты видел?» Ярмила встала и повернулась к нему. «Где? Когда? Почему не сказал?» «Когда я добивался девы, на которую не имел права, никто никому ничего не сказал. Так почему я должен мешать другим?» Усмехнулся Од. «А ты, правда, не замечала? Ты все думала, что она маленькая? Это потому, что ты видишь ее каждый день. А я не видел ее почти 4 года и сразу заметил разницу». «Но это же совсем другое дело. Ее нельзя равнять со мной. Я была тогда свободна, и была купальская ночь, когда сами боги дают девам и женам детей, если хотят. Но Вериська обручена и сейчас не купала». «И тем более я не хочу мешать моему будущему хирдману, что мне слишком скорая женитьба Вольгаста на твоей сестре ни к чему». «Почему?» Ярмила шагнула к нему, и Од взял ее за плечи. «Сейчас это не важно. О его делах мы поговорим в другой раз». Он хотел ее поцеловать, но Ярмила уперлась руками в его грудь и оттолкнула нареченного жениха, уже почти коснувшегося губами ее губ, щекотавшего кожу мягкой бородой. От этого сладко кружилась голова, и тепло растекалось по телу. Но она не хотела поддаваться дурману. У них не было случая побыть наедине. Однако за эти дни она успела к нему приглядеться и заметила, что он изменился. Она так и не знала, где он был в эти без малого 4 года и что с ним случилось. Но он стал другим. Он еще более возмужал к 30 годам, что естественно. Но сами черты его лица сделались как будто резче, а глаза холоднее. Наивным юношей он не был и прежде, но казалось, что за эти годы он перестал верить в те самые чудеса, рассказами о которых пленял ее когда-то. «Так все же, почему ты вернулся?» Вот усмехнулся. Ему же не в первый раз задают этот вопрос, будто его возвращение — вещь совершенно невероятная и необъяснимая. «Но ведь я сказал тебе, если ты скучал по мне или хотел видеть своего сына, ты мог бы вернуться и раньше, ведь ты знал о нем». «Но я также знал, что тебе нельзя разлучаться с этой землей. Я не мог назвать тебя своей женой и увезти в Халлогаланд. А это значило, что у нас с тобой нет будущего. Чтобы быть с тобой, я должен был остаться здесь навсегда». Ярмила вырвалась из его рук и отступила на шаг. «И что с тех пор изменилось?» Спросила она настороженно и даже враждебно, глядя на Ода. «Мне по-прежнему нельзя разлучаться с этой землей. И если ты не хочешь оставаться, то незачем было приезжать. Я стала бы женой человека, который хочет и может здесь остаться». «Я знаю, но я получил одно пророчество». «Какое?» «Мне сказали, что в Халогаланде мои потомки станут править не более 2 поколений. И еще внук мой увидит более могучего вождя, который сделает всех конунгов Северного Пути своими слугами и станет править единовластно, подобно Харальду Боевому Зубу. И только если я найду свою новую родину на Восточном Пути, мои потомки удержатся у власти более 6 веков. И я сделал свой выбор, поэтому я здесь». Ярамила присела на край лежанки, где возле стены сладко спал Огник. Протянула руку, слегка провела ладонью по мягким волосикам сына, коснулась гладкой теплой щечки. Она всегда знала, что когда-нибудь от сын Свейна вернется. И он вернулся, но не ради нее и даже не ради ребенка, а ради будущей власти для себя и своих потомков. «Я не стал бы лукавить с тобой, потому что ты имеешь средства узнать правду, даже обо мне. В тебе заключена большая сила. Ты терпелива и умеешь ждать, но сумела призвать меня сюда, когда это стало действительно необходимо. И разве ты не хочешь, чтобы твой сын стал родоначальником множества могучих конунгов?» От смотрел на Ярамилу, сложив руки на груди. Она была слишком умна, чтобы ее можно было просто обольстить. Вспоминая прошлое, он сам не знал, кто кого тогда обольстил ночью возле озера, но хорошо помнил, как просил отпустить его, потому что не имел сил уйти по собственной воле. Но теперь ему нужна была ее полная поддержка, ведь она, Ландвет, богиня этой земли. «У нас уже есть будущий князь волховских славян», — ответила Ярамила, не отрывая глаз от сладко спящей мордашки. «Он еще моложе. Ты видел его только что на руках у няньки. Ему нет еще и года от роду, но он имеет все права и потому носит имя последнего славянского князя. И он — сын моего брата. Я не хочу, чтобы наши дети передрались». «Этого не будет!» От присел перед ней на корточки, взял ее руки в свои и заглянул в глаза. И ее сердце перевернулось от его ласкового взгляда, совсем такого же, как в те странные вечера и ночи почти 4 года назад. Он улыбнулся, совсем как тогда. И она опять увидела перед собой того князя высокого пламени, который очаровал ее своей таинственной силой, человеческой близостью и нечеловеческой мудростью. «Пусть сын твоего брата правит в Альдегье». «Но ведь я...» начала Ярамила, понимая, что он чего-то не договаривает. Но прикосновение его рук, как в прежние дни, волновало ее, наполняло приятной дрожью, от которой теснило в груди, а в крови будто разревался сладкий хмельной мед. «Вы не понимаете кое-чего важного». Вот приблизил свое лицо к ее лицу и понизил голос. Хотя в Крите и так никого не было, кроме них двоих, и спящего маленького мальчика. «Ты, Ландвет, дух земли, ты воплощение этой земли, пока остаешься здесь. Твои родичи не хотят, чтобы я увел отсюда тебя, благословение Альдегии. Но ведь я могу сделать гораздо больше, чем просто оставить им то, что они имели без меня. Если я добьюсь власти над более обширными землями, то где бы ты ни была со мной, ты будешь на своей земле и твое благословение станет оберегать ее. Ты только представь, что даст сила твоего благословения, помноженная на мощь не одного, а десятка краев и племен». Ярамила вздрогнула, ахнула, потрясенная, и широко раскрыла глаза. «Пойми, боги дают благословение не для того, чтобы сидеть на месте», — убеждал Лот, хорошо понимая, что эта мысль для нее совершенно нова. «Благословение — это оружие, которое нужно пустить в ход, чтобы приумножить свое достояние многократно. Ты — богиня этой земли, ты должна это понять и должна помочь мне. Мы вместе сделаем все, чтобы наши дети владели чем-то большим, чем...» Он бегло оглянулся, окидывая взглядом хорошо убранную новую клеть. «Поверь мне, я знаю, что говорю». «Но мои родичи никогда не позволят», — прошептала потрясенная Ярамила. То, что он сказал, не укладывалось у нее в голове. Чуть ли не с рождения она привыкла рассматривать себя, старшую дочь, старшей дочери старшего рода, как драгоценный сосуд, заключающий в себя благословение богов, как тот глиняный горшок, в котором праматери человечества оберегали тлеющие угли ненастной ночью. Она знала, что обязана беречь свое священное достояние, и никогда не думала, что его можно использовать как оружие, позволяющее вывести род далеко за его нынешние пределы. «Я знаю, как уговорить их на первый случай». От усмехнулся, и ее вдруг как молния поразила красота его лица, окруженного тонкими, слегка волнистыми прядями золотистых волос. Это лицо словно осветилось изнутри. Таким она видела его 4 года назад. «Им нужна священная дева, которой ты сама уже не можешь быть. Им нужна дочь старшей дочери. Сейчас она появится». С этими словами он взял ее на руки и уложил на лежанку осторожно, чтобы не потревожить первый плод их союза. Ярамила пыталась было протестовать тоже беззвучно, чтобы не разбудить ребенка, но вскоре эти попытки оставила. Вот бережно, но надежно прижимал ее к лежанке и покрывал горячими поцелуями лицо. И вскоре она расслабилась, обвела руками его спину и стала отвечать на его поцелуи. К ней вернулся ее бог огня. В его объятиях она ощущала блаженство, которое жило в ее памяти все эти годы. Этот огонь тлел в ней все долгое время ожидания, как угри под пеплом. И вот явился ветер, раздувший его снова. Судьбы племен и родов, все это стало неважно. Вот, стремился снова закрепить права на эту женщину. И она хотела принадлежать ему так сильно, что ни люди, ни боги не смогли бы им помешать. Через некоторое время Ярамила села и попыталась собрать растрепавшиеся пряди. «Мой отец не простит мне, если я опять окажусь тяжела, не имея мужа», — смеясь, сказала она. Опомнившись, она сообразила, что им не следовало так увлекаться. Да, конечно, ей нужна дочь, но ни к чему так спешить с ее зачатием в светлую половину года и до свадьбы. И все-таки ей хотелось смеяться от радостного теплого чувства блаженства, разливавшегося по жилам. «В тот раз мне повезло, что это случилось в купальскую ночь, и вся Ладога увидела в огнике дитя Волхова. Но теперь нет такого великодня, и никакой бог нас не прикроет. О, мать Лада, я сошла с ума!» «Не волнуйся, Вот погладил ее по спине. «Теперь нам Бог не нужен. Ты смело можешь выставить виновником меня. Разве у вас обручение не дает всех прав мужа?» «Но ты опять уедешь». Ярамила повернулась и оперлась ладонями о его грудь, приблизив лицо к его лицу. «А может, тебе не так уж нужно ехать?» Словно тысячи простых девок в подобных случаях взморилась она. «Может быть, мы сначала справим свадьбу? Как раз сейчас, после Ярилы Вешнего, иные женятся. Это хоть и не по обычаю, но допускается». «Нет, моя Ландвет». Вот накрыл ее затылок ладонью. «Не подумай, что я недостаточно люблю тебя, но сейчас нашу свадьбу справлять нельзя. Ты помнишь, о чем я тебе говорил перед этим? Я вовсе не так равнодушен к заветам богов, как иной раз можно подумать. Я не хочу навлекать их гнев, если есть способ без этого обойтись». «Но при чем тут гнев богов? Если мы справим свадьбу весной, а не осенью, они не сильно разгневаются. Просто те из моих предков, которым пришла пора вернуться в род, сделают это не сразу, а потом». «Дело не в самой свадьбе, а в том, что случится после. Я должен выполнить задуманное еще до того, как муж твоей сестры станет перед людьми и богами моим родичем». Ярамила не поняла его и нахмурилась. «При чем здесь муж моей сестры? О ком ты говоришь?» «Об Аскольде, конунге из Кенугарда. Сейчас мы с ним еще не в родстве, и это удобно. После нашей свадьбы мы станем родичами, и это сильно осложнит мою задачу». Лицо Ярамилы медленно разгладилось и приняло изумленное выражение. Вот, говорил достаточно уклончиво, но она была умна, а к тому же с самого начала их знакомства могла угадывать его мысли. «Ты собираешься?» Пробормотала она и выпрямилась. «Не надо говорить об этом вслух. Я не хочу, чтобы твои родичи заранее знали о моих широких замыслах. Ведь твой отец и твой брат поклялись не пропускать Кенугарду дружины с севера, а они честные люди и выполняют взятые обязательства. Я постараюсь уберечь их от участия в этом деле, и успех зависит от твоего молчания». Ярамила молчала и сейчас, но от обладавший почти нечеловеческой проницательностью, ощущал ее сомнения и неодобрение. Он предложил ей выступить против своего рода, если не делом, то хотя бы в мыслях. «Твой род не только там». Не поднимая головы, он слегка кивнул в сторону большой избы. «Твой род здесь». Он повернулся и посмотрел на спящего рядом с ними Огника. «Все это нужно ему. Я знаю, ты не ошибешься в выборе. Ты для этого слишком умна. Иначе я не выбрал бы тебя». Она ничего не ответила, только глубоко вздохнула. Ее судьба связана с ним, заморским пришельцем, и она чувствовала, что эта связь стала крепче, чем корни 12 поколений, приковывавшие ее к Ладоге и здешней родне. «И ничего не бойся». Вот сел на лежанке и обнял свою избранницу за плечи. «Я постараюсь закончить поход побыстрее и успею забрать тебя отсюда раньше, чем все поймут, что мы немного поспешили». «Я ничего не боюсь». Ярамила взяла себя в руки и улыбнулась. Она была так счастлива, что он снова с ней, а все остальное казалось неважным. Как бы ни была она сильна, только мужчина рядом делает мир женщины полным и ценным. «Трусливая женщина не годилась бы в матери будущих конунгов, правда?»